Страшный день наступил. 2 октября 1882 года Полина произнесла первый монашеский обет, и двери кармельской обители закрылись за ней навсегда. Родная Полина сделалась для Терезы чужою Агнессой Иисуса. Если кто не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, тот не может быть моим учеником. Евангелие от Луки, глава 14, стих 26. Резали эти слова, как ножи, сердце Терезы, когда прощалась она с Полиной сквозь железную решетку кармельской обители и плакала над ней, живой, как над мертвой. Скоро наступил для нее еще более страшный день – пострижение Полины. В гроб легла она, когда произносила обет, а когда постригут ее, то заколотят гроб, думала Тереза. В этот день лежала она больная, но встала через силу, отправилась в обитель и присутствовала на пострижении Полины, а после него пошла на свидание с нею. Так же, как тогда, в первые дни по смерти матери, Полина взяла ее к себе на колени, так же, крепко прижав к груди, утешала ее без слов, только тихонько баюкая, совсем как мать. Так же плакала Тереза, но теперь уже иными, безнадежными и неутоляющими горе слезами. Между ней и Полиной были те страшные, как прутья решетки, слова: «Если кто не возненавидит». Облачно-белые, легкие одежды невесты Христовой жгли Терезу, как железо, раскаленное до бела. Как не ужасалась того, что чувствовала, и как с этим не боролась, лютую ревностью ревновала на невесту к жениху. После этого второго свидания с Полиной болезнь Терезы усилилась так, что врач хотя и успокаивал родных, но про себя думал, что больная не выживет. Хуже всего было то, что болезнь ее была врачу непонятна, и он не знал, как ее лечить, потому что не видел, что не в теле причина ее болезни, а в душе. Страшные припадки этой болезни напоминали те, какие бывают у одержимых. «Страшной болезни моей я не могу описать», — вспоминает Тереза. «Я говорила то, чего не думала, и делала то, чего не хотела. Я почти всегда была как в бреду, а между тем я уверена, что была в полной памяти. Целыми часами длились у меня частые обмороки, такие глубокие, что я не могла пошевелиться, но и в них я очень ясно слышала все, что вокруг меня говорили, даже тихим голосом, и до сих пор я это хорошо помню. О, какой ужас внушал мне дьявол! Я боялась всего, мне казалось, что постель моя окружена безднами, и гвозди в стене казались мне такими страшными обугленными пальцами, что я кричала от ужаса. Когда в комнату больной вошел однажды отец ее, держа шляпу в руке, ей почудилось вдруг какое-то неземное страшилище в ней, и она закричала от испуга так, что отец выбежал из комнаты, рыдая. Дней через 5 после второго свидания с Полиной Тереза в той же комнате лежала на постели. Сестра ее Леония читала у окна. Тут же была и другая сестра Селина, а третья, Мария, вышла в сад. «Мария! Мария!» — позвала больная тихим голосом. Леония не обратила на это внимания, потому что привыкла к тому, что Тереза в беспамятстве часто звала Марию. Но вдруг она закричала так громко: «Мария! Мария!» — что та услышала из сада, прибежала, наклонилась над ней и сказала: «Я здесь, Тереза, я здесь!» Но, глядя прямо в лицо ее, больная не узнавала ее и продолжала звать: «Мария! Мария!» Может быть, звала Марию не земную, а небесную, чье изваяние стояло у изголовья постели. Что-то было в лице и в голосе ее такое страшное, что сестры подумали, что она умирает. И сначала Мария, а потом Леония с Селиной, кинувшись к подножию изваяния, начали со слезами молиться: «Помоги! Спаси! Помилуй! Милосердная!» Дрогнуло что-то в лице Терезы, как в лице 4-дневного Лазаря, когда услышал он плач над собой Иисуса, Творца над тварью, а потом повелевающий голос, тот самый, которым вызвано было из несущего сущее, из хаоса мир: «Лазарь, изыди!» Дрогнуло что-то в лице ее, и медленно-медленно, с бесконечным усилием, остановила она взор на молящихся, и как будто вдруг что-то поняла, зашептала молитву все громче и громче, требовала, повелевала, потому что всякая настоящая молитва есть повеление, чтобы смерть сделалась жизнью, и чтобы то, чего не было, было, чтобы совершилось чудо. И чудо совершилось. Ожило вдруг изваяние, задешево купленный в лавке благочестивых игрушек, жалкий, мертвый, кощунственный идол сделался матерью жизни, царицей цариц. Так же медленно, как двигалась Тереза, сошла она с подножья, приблизилась к больной и наклонилась над ней, с улыбкой такой нездешней благости и прелести, что сердце Терезы растаяло, как лед под вешним солнцем, и хлынули из глаз ее те блаженные слезы, которыми всякая земная печаль утоляется. «Буду жива!» — подумала она и не ошиблась. К вечеру ей сделалось легче, а к утру была она уже совсем здорова. Чудом казалось это исцеление не только родным, но и врачу. Так оно было внезапно.